Как же поступить? Сидя с закрытыми глазами в кабинете в одиночестве, думал граф. С одной стороны, прощать такое нельзя. А с другой... Бриан прав. Если у меня не получится, то она просто всех поубивает с таким-то могуществом. А если получится убить ее и всех, с кем она приехала, то герцог, поняв, кто это сделал, может отыграться на сыновьях. Да, вопрос. Вопрос, по сути, один. Как поступить правильно? Скрипнула открывающаяся дверь, а Реджинальд открыл глаза и увидел входящую в кабинет супругу. Итак, подходя к столу и занимая оставленный Брианом стул, процедила его супруга. «Скажи мне, дорогой, чего это ты вернулся из своей секретной поездки?» Тут она усмехнулась, давая понять, что для нее цель этой поездки секретом не являлась. «В столь дурном расположении духа, без доспехов и на чужом коне!» К концу вопроса в ее голосе сквозило неприкрытое ехидство. «Знаешь, Алисия, я на твоем месте так не радовался бы», — желчно заметил граф. «Почему?» — с лучезарной улыбкой спросила графиня. «А потому, душа моя, что в замке Вудрон новая хозяева. Я столкнулся с дамочкой. Так она, наплевав на все артефакты, что были у меня, Бриана и моих охранников, просто одним движением обездвижила нас и лишила возможности дышать». При этом воспоминание по телу графа пробежало судорога. «Все бы ничего, но задохнуться?» Граф передернул плечами и посмотрел на супругу. Та опустила глаза, вдруг став предельно серьезной. От игривого и ехидного настроения не осталось и следа. «Вот, значит, как», — пробормотала она, глядя на поверхность стола, на которой кроме бутылки и двух бокалов ничего не было. «Одной рукой, значит, всех сразу». «Ну-ну!» Она подняла глаза на графа и встретилась с его взглядом. «Дорогой», — очень серьезным тоном спросила она, — «и что ты собираешься теперь делать?» «Да вот», — честно признался он, — «когда ты пришла, сидел и размышлял как раз над этим вопросом». «И каков результат?» — она посмотрела на него с неприкрытым любопытством. «А нет результата», — сварливо заметил он. «Сказал же, что думал над этим. Так что пока в процессе». «Так а в чем, собственно, загвоздка?» — недоумевала графиня. «Эти новые хозяева остаются в замке или поедут домой?» «Поедут домой», — сообщил граф, а потом, не давая ей вставить и слово, спросил с кривой усмешкой. «Что, хочешь предложить напасть на них по дороге, да?» Графиня молча кивнула. Граф невесело усмехнулся в ответ. «А то все вокруг идиоты», — саркастически заметил он. «Это было первое, что пришло мне в голову. Но вот Бриан был категорически против этого». И, увидев издевательскую ухмылку на лице жены, вспылил. «И нечего так ухмыляться. Ты прекрасно знаешь, что он не трус. И он, кстати, объяснил, почему он против этого замысла». «Вот как», — притворно удивилась Алисия. «Тогда, может, ты озвучишь их мне?» «Запросто», — прорычал, начавшись свирепеть от непонятных подозрений жены граф. «Вот смотри». Он сложил руки перед собой и положил их на столешницу. «Она — магичка, неизвестная нам, но при этом немалой силы, которая запросто одним движением справилась с десятком воинов, обвешанных артефактами. Точно так же она, может быть, справится и с сотней, и двумя сотнями. Мы не знаем ее силу». «Дорогой», — прервала его супруга, — «а когда она применила магию, вы все были в замке?» «Да», — кивнул граф, немного удивленный этим вопросом. «Мы все были в замковом дворе, а что?» «А с теми, кто остался за воротами замка, что-нибудь подобное случилось?» — не ответила она на вопрос мужа. «Нет», — он пожал плечами, — «только они никак не могли войти в ворота, их что-то не пускало». «Впрочем, как им и выйти», — добавил он, припомнив разбитое лицо бедняги Энтони. «Это что-то значит?» — повторил он свой вопрос, слегка его перефразировав. Его супруга молча кивнула головой. Граф задумался на секунду, а потом осторожно задал вопрос. «Ты хочешь сказать, что ее магия работает только в замке?» Графиня опять молча кивнула. «Это точно?» — недоверие сквозило в словах графа столь отчетливо, что леди Алисия, понимающе усмехнулась и односложно сказала. «Очень вероятно, что это так и есть». «А откуда такие сведения?» — поинтересовался ее супруг. Графиня несколько минут молчала, рассматривая графа и решая, стоит ли посвящать его в это, но потом, решив, что хуже не будет, задала встречный вопрос. «Дорогой, что ты знаешь о магических крепостях Первой империи?» «О чем?» — граф не стал скрывать свое удивление. «Да-да», — подтвердила леди Алисия. «Ты не ослышался. Именно магических крепостях и именно Первой империи». Граф пожал плечами и кратко ответил. «Ничего». А потом решил добавить подробности. «Ни о магических крепостях, ни о Первой империи». Его супруга поморщилась, услышав ответ мужа, и осуждающе качнула головой. «Ну что же, этого следовало ожидать. Даже у нас в империи и то об этом мало кто знает». Она сделала небольшую паузу, во время которой граф встал, достал из шкафа чистый бокал, поставил его перед графиней и налил вина из бутылки, все еще стоящей на столе. О себе при этом он тоже не забыл. Жена поблагодарила его кивком, пригубила бокал и восхищенно раскрыла глаза. «Реджинальд, где ты взял эту прелесть?» — воскликнула она. «И почему я раньше не пробовала этот божественный напиток?» Замялся граф. «Понимаешь, этого вина осталась одна бутылка, которая стояла здесь, в шкафу. Я про нее совсем забыл. А вот сегодня полез в шкаф и увидел. Ну и решил ее распить». «Ага, съехидничала леди Алисия. Впрочем, при этом она улыбалась, давая понять, что не сердится. «А распить ты ее, конечно, собирался с Брианом, так?» «Не отрицай. Слуги слышали ваш коронный тост про толстеньких. Кстати, ты не расскажешь мне, отчего такой странный тост, а, дорогой?» Граф поджал губы и, упрямо наклонив голову и глядя из-под лобья на графиню, промолчал. Леди Алисия, поняв, что перегнула палку, тут же перестала изображать недалекую восторженную дурочку. «Итак», став абсолютно серьезно, вернулась она к прерванному разговору. «Магические крепости империя начала возводить на своих границах для их защиты и контроля. Всего, насколько мы знаем, их успели возвести 3 штуки, когда империю захлестнула волна вторжения твари Инферно». Она поднесла бокал губам и сделала небольшой глоток. «На наших землях располагается бывшая крепость, носящая название Шидарис. Мой отец в свое время очень заинтересовался историей этой крепости. Они там с какими-то учеными что-то копали, что-то искали и нашли. То, что они нашли и смогли прочитать, потому как написано было на незнакомом языке, оказалось своеобразным дневником коменданта этой крепости». Она прервалась и посмотрела на мужа. Граф сидел в кресле в расслабленной позе, откинувшись на спинку, и слушал ее очень внимательно. «Так вот», — продолжила леди Алисия, — «все я тебе сейчас рассказывать не буду, оно не так интересно, но кое-что ты должен знать». Она опять сделала паузу, чтобы пригубить вина. «Например», — поторопил ее граф. «Ну, например, то, что давным-давно замок Вудрон назывался крепость Редарис, которая была построена следующей после Шидариса». «Это точно?» — прервал ее хриплый от волнения голос графа. «Это очень вероятно», — последовал уклончивый ответ супруги. «Во всяком случае, очень многое в описании сходится. А теперь еще и это». Она опять задумчиво уставилась на поверхность стола. Граф не стал ее торопить, а в свою очередь задумался. «Теперь становится понятным такое настойчивое желание Алисии завладеть этим замком», — размышлял он. «Только вот непонятно, она хотела этот замок лично для себя или все же для нас? Вот Казалось бы, живу с ней уже больше четверти века, а так и не могу понять, как она ко мне относится и кому на самом деле она служит. Нашей семье или императору их недолбанной империи. Ладно, нужно дослушать до конца, ведь она пока, по сути, ничего такого не сказала. Потом уже буду решать, что и как делать. Он посмотрел на жену. И она сидела все так же в раздумьях, уставившись на крышку стола. «Если это все, — решил поторопить он ее, — то я, конечно, потрясен, но особого смысла в твоих знаниях не вижу». Он смотрел на нее, откровенно насмехаясь. «Да нет, — леди Алисия встрепенулась, — это не все. Точнее, это только начало, — поправилась она, — чтобы ты понимал, о чем вообще речь». Граф изобразил на лице вежливое любопытство. Теперь уже пришла очередь его супруги насмешливо хмыкнуть, показывая, что его игра раскрыта. «Так вот», — графиня не стала тянуть кота за подробности, — «эти крепости настолько пронизаны магией, что создается впечатление, что они живые. Внутри абсолютно все работает с помощью магии, начиная от плит на кухне и заканчивая смывом воды в туалете. Мощь задействованных заклинаний ты можешь себе представить хотя бы потому, в каком виде находится крепость Редарис. А ведь ей уже несколько десятков тысяч лет. «Сколько-сколько?» — недоверчиво переспросил граф. «Несколько десятков тысяч». Подтвердив, что он не ослышался, а она не оговорилась, произнесла очень уверенным голосом графиня. Граф только пораженно покрутил головой. «Вот поэтому я и хотела, чтобы этот замок принадлежал нам. Взять его приступом невозможно. Там заложены такие защитные заклинания, которые нынешним магам не по зубам. Вообще. То есть этот замок, в прямом смысле этого слова, неприступен. Владея им, ты можешь творить все, что захочешь. Никто не сможет тебя пленить». «Угу», — как-то задумчиво отреагировал на ее последнее замечание граф. «Ну, мне... Понятно, я хочу власти и не хочу мириться, что эта власть не у меня, а у моего старшенького. Но вот я не могу понять, тебе-то это зачем? Что такого ты хочешь сотворить, что в случае неудачи нам придется отсиживаться в замке?» «Ну, во-первых, дорогой», — графиня открыто улыбнулась мужу, — «я тоже не лишена тщеславия. И быть женой графа и женой герцога — это две большие разницы. А во-вторых...» Она перестала улыбаться и перешла на шепот. «Если Редарис и Шедарис однотипны, а есть все основания это полагать, то там есть телепорт. Поэтому взаперти нам сидеть не придется». Граф замер, пораженный услышанным. Потом быстро, но тихо встал из-за стола, пересек кабинет и резко распахнул дверь в коридор. Выглянув и посмотрев в оба конца пустого коридора, граф удовлетворенно кивнул своим мыслям и, закрыв дверь, вернулся за стол в свое любимое кресло. «Послушай», — так же шепотом начал он, — «а куда ведет этот телепорт?» Графиня легкомысленно пожала плечами. «Не знаю», — но, увидев нахмурившееся лицо супруга, поспешила пояснить. «Понимаешь, Реджи, это не так и важно, потому что его можно перестроить так, как нужно нам. Ну, во всяком случае, я так думаю. Не может быть, чтобы нельзя было изменить настройки. Ведь ситуация может измениться, поэтому должна быть предусмотрена возможность подстройки под изменившиеся обстоятельства». Граф признался самому себе, что слова жены звучат очень логично. «А это значит...» «Послушай, Алисия», — он решил уточнить еще одну деталь. «А куда настроен телепорт этой...» Он сделал паузу, вспоминая название. «Даже наморщил лоб и пощелкал пальцами, создавая видимость усиленной работы памяти. Главное, чтобы супруга не поняла, насколько это для него важно. А, Шедарис, во!» Он даже улыбнулся, показывая радость от того, что наконец-то вспомнил это клятое название. И при этом он внимательно отслеживал реакцию жены на свой вопрос. Жена, услышав его вопрос, грустно улыбнулась и ответила просто: «Никуда». Граф аж крякнул от расстройства. «Это как?» — не понял он. «Все очень просто, дорогой», — охотно пустилась в объяснение графиня. «В той местности, где построили эту крепость, произошел какой-то катаклизм. И теперь крепость, а точнее то, что от нее осталось, стоит на краю разлома, а спуститься вниз на его дно пока никто не рискнул, уж больно глубоко, дна не видно. Так вот, в той части, что осталось, телепорта нет, поэтому и ничего по интересующему тебя вопросу я сказать не могу». «А тогда откуда все эти сведения, что ты мне рассказала?» Тон графа стал очень подозрительным. «Так, дорогой, я тебе же в самом начале рассказала о дневнике коменданта, найденном моим отцом», — с немалой толикой удивления его забывчивостью произнесла графиня. Ее муж только согласно кивнул, никак не комментируя ее замечания. Леди Алисия сидела, попивая из бокала вино, и ждала от своего мужа еще вопросов. В принципе, она ничего не опасалась, так как действительно рассказала ему правду, во всяком случае ту правду, которую знала. Но она ждала от него один определенный вопрос. И пока он не прозвучал, пыталась для себя решить, что отвечать. Правду или то, что она придумала только сейчас. И склонялась она к тому, что нужно говорить правду. Потому что за это время придумать что-то очень правдоподобное у нее не получилось. А ее муж совсем не дурак и очень быстро раскусит ее обман. И тогда получится, что он поймет, что она соврала. В этом случае правду сказать все равно придется. Вот только попытка обмана. В какой-то другой момент, когда ей будет очень нужно, он может об этом вспомнить и ей не поверить. «Дорогая», — наконец-то граф задал вопрос, который она ждала, «а как с твоим рассказом соотносится мощь этой магички и мое желание ей отомстить?» Леди Алисия облегченно выдохнула. Ожидание закончилось. «Все, решено. Только правду». «Понимаешь, Реджи, — начала она свое объяснение, — эти крепости создали настолько магически могущественными, что побоялись, что они каким-то образом смогут обрести зачатки разума и выйти из повиновения своим создателям. Для того, чтобы этого не произошло, создатели все магические потоки подчинили человеку, сделав его магическим хозяином крепости, а точнее хозяйкой. Ибо, по их представлению, женщины меньше склонны к агрессии и насилию». «То есть, — перебил ее граф, — ты хочешь сказать, что эта магиня стала хозяйкой замка?» «Да, дорогой, именно это я и хочу тебе сказать», — подтвердила она его предположение. «И потому в замке ее никто победить не сможет». «Ну, это мы еще посмотрим», — немного насмешливо произнес граф. «Никто и никогда», — уверенным тоном сказала графиня. «Не трать своих людей попусту, они ничего не смогут ей сделать». Граф пренебрежительно махнул рукой. «Сейчас не об этом», — досадливо бросил он. «То есть ты хочешь сказать, что эта магиня вне крепости не так сильна, правильно?» Он посмотрел на жену, ожидая подтверждения. «Точку!» — обрадовалась графиня. «Скажу даже больше. Чтобы хозяйка крепости не заимела просто беспредельное могущество, ими могли становиться только очень слабые магини. Так что эта твоя магиня вне стен крепости вообще ничто. Даже еще меньше, чем ничто». «А вот это хорошая новость!» — обрадовался граф, потирая руки. «Значит, если мы нападем на них по дороге, упорного сопротивления мы не получим. Просто не от кого. Да это прямо праздник какой-то!» Граф развеселился, как маленький ребенок. Внезапно его радостный взгляд, доселе блуждающий по кабинету, наткнулся на супругу, все еще сидящую на стуле и смакующую вино. «Дорогая», — он спрятал свое нетерпение под слащавой улыбкой, «это все, что ты мне можешь рассказать? Или еще что-то осталось недосказанным?» «Да все», — пожала плечами графиня. «Больше ничего, что могло бы нам помочь, мне неизвестно». «Отлично!» — воскликнул ее муж. «Тогда извини, но мне срочно нужно увидеться с Брианом». «Забирай вино», — он нетерпеливо схватил бутылку и сунул ей в руки. «Увидимся за ужином, дорогая». Он почти насильно поднял ее со стула и выпроводил из кабинета. «Отлично!» — радовался он, потирая руки. Я все-таки тебя достану, Ария де Грис. И тогда мы посмотрим, чьи артефакты лучше.